«Десерты? Фут высотой!» — воскликнула Энит. Безошибочный материнский инстинкт подсказывал, что пирамидами креветок Дениз не прошибешь. «Необычайно изысканно. Ты когда-нибудь видела что-то подобное?» «Наверное, было неплохо», — согласилась Дениз. «У Дриблета всегда такая роскошь. В жизни не видела десертов такой высоты. А ты, Дениз?» Едва заметные признаки нетерпения, Дениз задышала чуть глубже, с преувеличенной аккуратностью положила вилку, отпила глоток вина и поставила бокал на стол. Обижали Инит больше, чем открытое негодование. «Я видала высокие десерты», — сказала Дениз. «Их, наверное, ужасно трудно готовить». Сложив руки на коленях, Дениз медленно выдохнула. «Похоже, праздник был замечательный. Рада, что ты получила удовольствие». «Да, Инит получила удовольствие, побывав на новоселье у Дина и Триш. И ей бы хотелось, чтобы Дениз сама побывала там, убедилась, насколько изысканно все было организовано. Вместе с тем, Инит опасалась, что Дениз отнюдь не сочла бы этот прием изысканным. Она бы разбирала каждую подробность, и в конце концов осталась бы лишь заурядная сердцевина. Вкус дочери был для Инит словно бельмо на глазу, словно черная дыра, куда в любую минуту могли кануть все ее маленькие радости». «О вкусах не спорят», — чопорно произнесла она. «Безусловно», — согласилась Дениз. «Правда, некоторые вкусы все же предпочтительнее». Альфред низко склонился над тарелкой, чтобы кусочки лосося и зеленая фасоль не упали с вилки на скатерть, однако прислушивался к разговору. «Довольно», — оборвал он. «Все так думают», — не унималась Инит. «Каждый свой вкус хвалит». «И большинство заблуждается», — отпарировала Дениз. «Каждый имеет собственный вкус», — продолжала Инит. «В этой стране у каждого есть право голоса». «К сожалению». «Прекрати», — одернул Альфред дочь. «Все равно проиграешь». «Ты рассуждаешь, как сноб», — упрекнула Инит. «Мама, ты все время твердишь, что обожаешь хорошую домашнюю пищу. Я тоже ее люблю. По-моему, десерты высотой фут — что-то вульгарное, вроде Диснейленда. Ты готовишь гораздо лучше». «Нет, нет, нет», — покачала головой Инит. «Я никудышная кухарка». «Неправда. Откуда же я? Не от меня». — перебила Инит. — «Не знаю, от кого мои дети унаследовали свои способности, но только не от меня. Кухарка из меня никакая, никакая!» Почему эти слова доставляли ей такое удовольствие, словно она ошпарила кипятком ожог от ядовитого сумаха? Дениз выпрямилась, снова поднесла к губам бокал. Инит, всю жизнь невольно подмечавшая, как подвигаются дела на чужой тарелке, обратила внимание, что Дениз съела три малюсеньких кусочка лосося, чуточку салата и крошку хлеба. Рядом с нею Инит чувствовала себя обжорой. Тарелка дочери быстро опустела, и она явно не собиралась брать себе добавку. «Это весь твой ланч?» — захлопотала Инит. «Да, весь мой ланч». «Ты похудела». «Вовсе нет». «Не вздумай еще худеть!» Легким смешком Инит прикрыла серьезную тревогу. Альфред нес ко рту кусочек лосося в щавелевом соусе. Еда упала с вилки в тарелку, развалилась на куски. «Чип вкусно приготовил», — похвалила Инит. «Правда же? Сочная, нежная рыба». «Чип всегда хорошо готовил», — сказала Дениз. «Ал, тебе нравится? Ал!» Пальцы Альфреда, сжимавшие вилку, ослабили хватку. Нижняя губа отвисла, в глазах читалось угрюмое подозрение. «Ал, тебе нравится ланч?» — повторила Инит. Левой рукой Альфред обхватил запястье правой, стиснул покрепче. Сцепленные кисти продолжали трястись, а он не отрывал глаз от подсолнухов на столе. Усилием воли разгладил печальную складку губ, отогнал паранойю. «Это все Чип приготовил?» — спросил он. «Да». Альфред покачал головой, словно не в силах вынести всего разом. Чип приготовил им ланч, Чип куда-то ушел, и его здесь нет. «Замучила меня эта болезнь», — сказал он. «У тебя очень легкая форма», — напомнил Иннет. «Нужно только подобрать лекарство». «Хеджпет сказал, развитие непредсказуемо», — упрямо возразил Альфред. «Главное — быть чем-то занятым», — сказал Иннет. «Двигаться, не засиживаться на месте». «Нет, ты не слушала. Хеджпет ничего не обещал. Ничего». «Судя по тому, что я читала...» «Плевать мне на твои журнальные статейки. Я болен, и Хеджпет это признал». Напряженно вытянув руку, Денис снова отставила бокал с вином. «Что ты скажешь насчет новой работы Чипа?» — жизнерадостно сообщила Иннет. «То есть?» «Ну, Wall Street Journal». «На сей счет у меня нет никакого мнения», — проворчала Дениз, не отводя взгляда от скатерти. «Потрясающе, правда?» «У меня нет никакого мнения». «И как ты думаешь, он работает на полной ставке?» «Нет». «Я не совсем понимаю, какая у него должность». «Мама, я понятия об этом не имею». «А юриспруденцией он по-прежнему занимается?» «Ты имеешь в виду вычетку договоров?» «Да». «Значит, он работает в той юридической фирме?» «Он не юрист, мама». «Я знаю, что Чип не юрист». «Но ты говоришь, занимается юриспруденцией, работает в фирме и рассказываешь об этом своим приятельницам, так ведь?» «Я говорю, что Чип работает в юридической фирме, вот и все. В нью-йоркской юридической фирме. Он же в самом деле там работает». «Ты сознательно вводишь людей в заблуждение», — вставил Альфред. «Наверное, я вообще должна молчать». «Просто говори правду», — посоветовала Дениз. «По-моему, Чипу следовало стать юристом. Это самое лучшее для него. Ему нужна стабильная профессия, твердая опора в жизни. Папа всегда считал, что из Чипа выйдет отличный адвокат. Я-то думала, врач. Ведь он интересовался науками, но папа всегда видел в нем юриста. Верно, Ал? Ты же надеялся, что из Чипа выйдет прекрасный адвокат. Он так хорошо умеет говорить». «Слишком поздно, Иннет». «Я думала, раз мальчик теперь работает на фирму, может, он заинтересуется и продолжит образование». «Уж для этого и вовсе поздно». «Но ведь у юриста столько возможностей. Денис, он может руководить компанией, может стать судьей, может преподавать или заняться журналистикой. Чип мог бы выбрать себе любую дорогу в жизни». «Чип поступит так, как ему вздумается», — сказал Альфред. «Я его никогда не понимал, но другим он не станет». Он пробежал два квартала под дождем, прежде чем нашел исправный автомат. В первых двух будках-близнецах у одного аппарата была срезана трубка, цветные проводки торчали из обрывка шнура, а памятником второму служили четыре отверстия в стене, где прежде крепились болты. Из двух телефонов на следующем углу один поперхнулся жевательной резинкой, а у второго отсутствовал гудок. Нормальный человек, попав в такую ситуацию, дал бы выход своему гневу, треснул бы трубкой по рычагу так, чтобы осколки во все стороны полетели, но Чип слишком спешил. В трубке автомата на углу 5-й авеню слышался гудок, но на прикосновение к кнопкам телефон не реагировал и не вернул четвертак, ни когда Чип бережно опустил трубку, ни когда он, снова сняв трубку, опустил ее с размаху. У второго телефона тоже имелся гудок, и он охотно принял монету, но механический голос Бэйби Белл упорно не желал узнавать набранный номер. шуточное прозвище семи региональных телефонных компаний США, возникших в 1982 году, когда, согласно антитрестовским законам, было упразднено монопольное положение корпорации AT&T, American Telephone and Telegraph, основы которой заложил еще в XIX веке изобретатель Белл. И эту монету ему не вернули. Чип попытался еще раз и лишился последнего четвертака. Он усмехнулся, глядя на автомобили, которые, то и дело притормаживая, еле ползли под дождем. В этом районе дворники утром и вечером поливали дорожки из шлангов. Трижды в неделю на уборку улиц выезжали машины со щетками, похожими на усы городских полицейских. Но в Нью-Йорке от вандализма и грязи никуда не уйдешь. Название улицы Пятой Авеню скорее можно было прочесть как «Пятно Авеню». Мобильные телефоны уничтожали общественные автоматы. В отличие от Дениз, которая считала сотовые телефоны вульгарной цацкой вульгарных людишек, в отличие от Гарри, который не только сам обзавелся модной штучкой, но и всех троих сыновей ими снабдил, Чип ненавидел мобильники главным образом потому, что сам не имел такого. Он пересек улицу, зонтик Дениз от дождя толком не укрывал, и вышел к гастроному на University Place. Поверх коврика для ног у дверей бросили коричневую картонку, но картон пропитался водой, расползся, его клочья напоминали выброшенные на берег водоросли. Заголовки газет в проволочных корзинках возле двери сообщали о вчерашнем экономическом крахе в еще двух южноамериканских странах и об очередном падении акций на ключевых рынках Дальнего Востока. Позади кассового аппарата висел рекламный плакат лотереи. «Главное не победа, а забава». Вынув $2 из оставшихся в кошельке четырех, Чип купил лакрицу. Не из химии, а настоящую, как он любил. $3 продавец разменял ему на четвертаки. «Дайте-ка мне еще счастливого гнома», — попросил Чип. Комбинация из трилистника, деревянной арфы и горшочка с золотом на лотерейном билете отнюдь не была ни выигрышной, ни забавной. «Тут есть работающий телефон-автомат?» «Нет автомата», — ответил продавец. «Я спрашиваю, рядом есть работающий телефон-автомат?» «Нету автомата», — продавец вытащил из-под прилавка мобильник. «Такой телефон». «Можно мне позвонить? Совсем быстро». «Поздно звонить брокеру. Надо было звонить вчера, купить американские». Продавец рассмеялся добродушно, и оттого было еще обиднее. Впрочем, Чип стал слишком уязвимым. С тех пор, как его уволили из университета, рыночная цена находившихся в свободной продаже акций американских компаний возросла на 35%. И за те же 22 месяца Чип ликвидировал свой пенсионный фонд, продал почти новую машину, и хотя работал на полставки с приличной оплатой, все равно остался с пустым карманом. В это время в Америке только ленивый не делал деньги. Обладатели MasterCard брали кредит на покупку акций под 13,9% годовых и получали прибыль. Все играли на повышение, все спешили приобретать, но Чип опоздал. Можно пари держать. За неделю до того, как он продаст академический пурпур, рынок достигнет пика и обрушится, как только Чип вложит свой капитал в ценные бумаги. Впрочем, судя по негативной реакции Джулии на сценарий, американская экономика еще протянет какое-то время. Чуть дальше, у Сидор Таверн, Чип нашел исправный автомат. Казалось, с тех пор, как накануне вечером он опрокинул тут пару стаканчиков, прошли годы. Чип позвонил в офис Иден Прокуро, услышал автоответчик и поспешил положить трубку, но четвертак уже проскочил в щель. В справочнике обнаружился домашний телефон Дуга О'Брайена, и Дуг снял трубку, но он как раз менял малышу памперс. Лишь через несколько минут Чип получил возможность спросить, прочла ли Иден сценарий. «Феноменальная задумка, феноменальная!» — воскликнул Док. «По-моему, она взяла его с собой». «А куда она пошла?» «Ну, ты же знаешь, я не имею права никому сообщать, где находится Иден. Тебе это хорошо известно, Чип». «Но у меня безвыходная ситуация». «Опустите, пожалуйста, 80 центов за следующие 2 минуты». «Господи, ты звонишь из автомата?» — поразился Дуг. «В самом деле из автомата». Чип скормил автомату последние 2 четвертака. «Я должен забрать сценарий, пока она в него не заглянула. Нужно срочно внести поправки». «Насчет титик, да? Иден говорила, что Джулии не нравится частое упоминание титик. Я бы на твоем месте не переживал. Этого добра чересчур много не бывает. Просто у Джулии выдалась тяжелая неделя». «Опустите еще 30 центов». «Так что ты...» — донесся голос Дуга. «За следующие 2 минуты». «Скорее всего, она...» «В противном случае разговор прервется». «Дуг!» — закричал Чип. «Дуг, я не слышу!» «Извините». «Да-да, я сказал, почему бы тебе не...» «Всего доброго», — произнес механический голос, и телефон умер. Напрасно потраченные четвертаки, звякнув, провалились в его утробу. Прикрепленная к аппарату табличка была окрашена в цвета «Бэйби Белл», однако надпись гласила «Орфик Телеком, 3 минуты 25 центов, каждая доп-минута 40 центов». Скорее всего, Иден была в своей конторе в Трайбеке. Чип зашел в бар, гадая, успела ли новая барменша, крашеная блондинка. Вид у нее такой, словно она выступает на школьных праздниках с самодеятельным оркестром. Настолько расположиться к нему накануне вечером, чтобы судить 20-ку под залог водительских прав. Вместе с 2 одинокими выпивохами барменша смотрела какой-то провинциальный футбольный матч, где играли Ниттани Лайонс, команда Пенсильванского университета. Коричневые фигурки зигзагами перемещались по мутно-белому экрану. Рядом со своим локтем, всего лишь в 6 дюймах, Чип заметил стопочку однодолларовых банкнотов. Лежат себе красавцы. Не безопаснее ли будет транзакция втихую? При кармане денежки никогда больше носа сюда не казать, впоследствии анонимно переслать по почте компенсацию, чем просьба о займе. Возможно, именно этот трансгрессивный акт сохранит в целости его рассудок. Чип смял банкноты в маленький шарик, подвигаясь поближе к симпатичной барменше, но борющиеся за мяч круглоголовые парни в коричневой форме поглотили все ее внимание. Чип повернулся и вышел из кабачка. В такси, глядя на проплывавшие мимо в пелене дождя магазинчики, Чип сунул в рот лакричную палочку и предался мечтам о сексе с барменшей, коли не удастся вернуть Джулию. Ей должно быть лет 39, как и ему. Наполнить ладони ее дымчатыми волосами. Живет, наверное, в реконструированном здании на Восточной 5-й. По вечерам пьет пиво, спать ложится в полинявшей майке и гимнастических шортах, в усталой позе. Пупок украшен скромной сережкой, киска, вроде видавшей виды бейсбольной перчатки, ногти на ногах покрашены без затей красным лаком. Закинуть ее ноги себе на плечи, выслушать повесть ее 40 с лишним лет. Интересно, она и в самом деле поет рок-н-ролл на свадьбах и бар-мицвах. Бар-мицва — праздник в честь торжественного приятия 13-летнего мальчика в иудейскую общину. В окно такси он прочел вместо «атлетический прорыв» — «патетический порыв». Вместо «ампир-риэлтор» — «вампир-риэлтор». Он почти влюбился в женщину, которую никогда больше не увидит. Украл $9 у честной труженицы, наивно радующейся студенческому футболу. Даже если вернуться, отдать ей деньги, попросить прощения, он останется в ее глазах человеком, который всадил ей нож в спину. Нет, барменша навеки ушла из его жизни. Никогда он не зароется пальцами в ее волосы. Рыдания поднялись в груди при мысли об этой последней потере. Дурной знак. Горло сдавило, он не мог даже сглотнуть сладкую лакричную слюну. Пена в рекламе стала пенисом, одежда — надеждой. Вывеска оптики сулила «Подберем ночки». Деньги, деньги, как обойтись без них? Любой прохожий, мобильный телефон, бейсболка, дорогой автомобиль — все было оскорблением. Нет, он не страдает ни алчностью, ни завистью. Просто без денег он не человек. Как же Чип изменился с тех пор, как его выгнали из университета? Он уже не мечтал жить в ином мире, просто хотел сделаться достойным обитателем этого мира. Вероятно, Дуг прав, и многочисленные груди, прокравшиеся в его сценарии, ничего не испортят. Но Чип понял, наконец-то понял, что можно вычеркнуть теоретический монолог целиком. Эту правку можно внести за несколько минут прямо в кабинете у Иден. Подъехав к зданию, где работала Иден, Чип отдал таксисту все 9 ворованных долларов. За углом на мощеной булыжником улочке расположилась съемочная группа с 6 трейлерами, горели прожекторы, генераторы воняли под дождем. Код подъезда Чип знал, лифт, к счастью, не был заперт. Только бы Иден пока не заглядывала в сценарий. В голове у него существовала откорректированная версия, единственный истинно верный сценарий. Однако на бумаге цвета слоновой кости, которая лежала на столе Иден, по-прежнему красовался злосчастный вступительный монолог. Сквозь стеклянную наружную дверь 6-го этажа Чип разглядел свет в кабинете Иден. Неприятно, разумеется, что носки промокли насквозь, и от куртки несет, как от мокрой коровы, пасущейся на берегу моря. И негде просушить волосы и вытереть руки, но хотя бы 2 фунтов норвежского лосося у него в штанах, слава богу, не было. По сравнению с той ситуацией, Чип чувствовал себя очень неплохо. Он постучал по стеклу. Иден вышла из своей конторы и уставилась на него. Она гордилась высокими скулами, большими до прозрачности голубыми глазами, тонкой просвечивающей кожей. Любая лишняя калория, поглощенная за ланчем в Лос-Анджелесе или выпитая в мартини на Манхэттене, изничтожалась дома на беговой дорожке или в частном бассейне, или просто в лихорадочном темпе ее жизни. Электрическая, огневая женщина. Да красна раскаленные медные волосы провода. Странно было видеть на ее лице сейчас, когда она приближалась к двери, настороженное и немного даже смущенное выражение. Она все время оглядывалась через плечо. Чип жестом показал, что хочет войти. «Ее тут нет», — сквозь стекло предупредила Иден. Чип повторил свой жест. Иден открыла дверь, прижала руку к сердцу. «Чип, мне так жаль, что вы с Джулией...» «Я за сценарием. Ты прочла его?» «А? Слишком бегло, надо перечитать, сделать кое-какие пометки». Иден что-то написала в воздухе у виска и рассмеялась. «Вступительный монолог», — упорствовал Чип. «Я его вырезал». «Прекрасно. Обожаю сокращения. Просто обожаю». Она снова оглянулась на кабинет. «Как ты думаешь, без этого монолога?» «Чип, тебе деньги нужны?» Иден улыбнулась ему с такой бесшабашной откровенностью, словно он застал ее пьяной или без штанов. «Ну, я пока не банкрот». «Конечно, конечно. И все-таки». «А что?» «С интернетом ладишь?» — осведомилась она. «Java, HTML». «Господи, нет». «Ладно, зайди на минутку в кабинет, ты не против? Иди сюда». Чип последовал за Иден, прошел мимо стола Джулии, где ее присутствие обозначалось только игрушечным лягушонком, пристроенным на мониторе. «Раз уж вы разошлись, почему бы тебе не...» — начала Иден. «Иден, мы вовсе не разошлись». «Нет-нет, поверь мне, все кончено. Кончено и забыто. Думаю, перемена обстановки пойдет тебе на пользу. Начнешь понемногу оправляться от этой истории. Иден, да послушай же, мы с Джулией всего-навсего временно... Не временно, Чип, ты уж извини, навсегда. Иден снова рассмеялась. Джулия не умеет резать правду матку, зато я умею. Так что почему бы вам теперь не познакомиться? И она провела Чипа в кабинет. Гитанос, нам так повезло. Вот он, человек, который идеально подходит для этой работы. В кресле у стола Иден расположился мужчина примерно того же возраста, что и Чип, в красной кожаной куртке, в рубчик и в тесных белых джинсах. Широкое лицо с младенчески пухлыми щеками, светлые волосы шлемом облегают череп. Иден чуть не лопалась от воодушевления. «Я-то ломаю себе голову, кто бы мог тебе помочь, Гитанос. А самый квалифицированный специалист во всем Нью-Йорке как раз стучится в дверь. Чип Ламберт, ты же знаком с моей секретаршей Джулией?» Она незаметно подмигнула Чипу. «Так вот, это муж Джулии, Гитанос Мизевичус». Мастью и формой головы, ростом и телосложением, а в особенности неуверенной, пристыженной улыбкой, словно приклеенной к лицу, Гитанос походил на Чипа больше любого другого из его знакомых. Вылитый Чип, только сутулый и с кривыми зубами. Он нервно кивнул, не вставая с кресла и не протягивая руки, буркнул: «Здравствуйте». Выходит, Джулия западает на определенный тип. Иден похлопала по сиденью незанятого кресла. «Садись, садись, садись». На кожаном диване у окна пристроилась ее дочка Эйприл, обложившись цветными карандашами и большим запасом бумаги. «Привет, Эйприл», — окликнул ее Чип. «Вкусный был десерт». Девочку вопрос почему-то не порадовал. «Сегодня попробует», — пояснила Иден. «Вчера кое-кто перешел границы». «Я границы не переходила», — заявила Эйприл. Бумага, на которой она рисовала, была цвета слоновой кости. На обратной стороне просвечивал текст. «Садись, садись», — настаивала Иден, возвращаясь к своему столу, отделанному березовым шпоном. Большое окно у нее за спиной было испещрено крупными каплями дождя. Над Гудзоном висел туман, Нью-Джерси обозначался вдали темными кляксами. Стены в офисе Иден украшали ее трофеи, афиши фильмов с Кевином Клайном, Хлоей Севиньи, Мэттом Деймоном и Вайноной Райдер. «Чип Ламберт — блестящий писатель», — отрекомендовала Иден. «Как раз сейчас я занимаюсь его сценарием. Кроме того, он имеет степень по литературе, а еще последние 2 года вместе с моим мужем занимается слияниями и приобретениями. И вдобавок прекрасно знаком с интернетом. Мы только что говорили насчет Java и HTML, и, как вы видите, он производит весьма...» Тут Иден впервые обратила внимание на внешний вид Чипа и широко раскрыла глаза. «Должно быть. На улице проливной дождь. Обычно Чип не такой, ну, мокрый. Дорогой мой, ты же промок насквозь. Честное слово, Гитанос, более подходящего человека вам не найти. Чип, я просто в восторге, что ты зашел. Только уж очень ты мокрый». В одиночку каждый из них еще сумел бы выдержать натиск Иден. Но вдвоем они могли лишь тупо смотреть в пол, чтобы сохранить остатки самоуважения. «К сожалению, у меня мало времени», — сказала Иден. «Гитанос заглянул несколько неожиданно. Я буду вам страшно благодарна, если вы перейдете в конференц-зал и там спокойно, не торопясь, все обсудите». Гитанос нервно скрестил руки на груди, засунул кулаки под мышки и, не глядя на Чипа, спросил. «Вы... актер?» «Нет». «Ну, правда же, Чип», — вмешалась Иден. «Это не совсем так». «Совсем. Я в жизни не сыграл ни одной роли». «Ха-ха-ха!» — воскликнул Иден. «Чип скромничает». Гитанос покачал головой и уставился в потолок. Сомнений не оставалось. Эйприл рисовала на листах сценария. «О чем идет речь?» — поинтересовался Чип. «Гитанос хочет нанять человека...» «Американского актера», — — мрачно уточнил Гитанос. «Чтобы тот занялся для него чем-то вроде корпоративного пиара. И вот уже больше часа...» Глянув на часы, Иден с преувеличенным ужасом приоткрыла рот и распахнула веки. «Я пытаюсь ему объяснить, что моих актеров съемки и сцены интересуют куда больше, чем, скажем, международные капиталовложения. К тому же они склонны сильно преувеличивать свою грамотность. И еще я пытаюсь объяснить Гитаносу, что ты, Чип, не только прекрасно владеешь языком и всяким специальным жаргоном, но тебе даже не надо прикидываться специалистом по капиталовложениям, ведь ты и есть специалист». «Я вычитываю за почасовую оплату юридические документы», — уточнил Чип. «Специалист по юридической терминологии, талантливый сценарист». Чип и Гитанос переглянулись. Что-то в облике Чипа привлекло литовца, быть может, внешнее сходство. «Ищете работу?» — спросил он. «Пожалуй». «Наркотиками балуетесь?» «Нет». «Мне необходимо пойти в туалет», — возвестил Иден. «Эйприл, крошка, пойдем со мной. Захвати рисунки». Эйприл послушно спрыгнула с дивана и подошла к матери. «Рисунки забыла, моя хорошая. Вот они». Иден собрала листы цвета слоновой кости и повела Эйприл к дверям. «Пусть мужчины поговорят». Гитанос прикрыл рукой лицо, помял пухлые щеки, потер светлую щетину. Глянул в окно. «Вы член правительства?» — спросил Чип. Гитанос слегка наклонил голову. «И да, и нет. Был несколько лет, но наша партия скопутилась. Теперь я предприниматель. Предприниматель при правительстве, можно так сказать». Один из рисунков Эйприл остался лежать на полу между диваном и окном. Вытянув ногу, Чип пододвинул его поближе к себе. «У нас там выборы за выборами», — продолжал Гитанос. «О них уже перестали сообщать в международных новостях. Слишком много выборов. 3-4 раза в год. Главная отрасль национальной промышленности — выборы. Больше выборов в год на душу населения, чем в любой стране мира. Даже больше, чем в Италии». Эйприл нарисовала традиционный портрет мужчины — палочки-кружочки-прямоугольники. Но вместо головы снабдила его черно-синим водоворотом перепутанных ломаных линий. Не голова, а грязные агрессивные каракули. На обороте сквозь бумагу цвета слоновой кости проступали небольшие фрагменты диалога и ремарки. «Вы верите в Америку?» — продолжал Гитанос. «Господи, ну и вопрос!» — изумился Чип. «Ваша страна спасла нас, и она же нас погубила». Мыском ботинка Чип отогнул уголок рисунка и увидел знакомые слова. Мона, сжимая револьвер. «Что плохого в любви к самой себе? Разве в этом проблема?» То ли бумажный лист неожиданно отяжелел, то ли нога у Чипа устала. Он снова уронил страницу на пол, затолкал ее поглубже под диван. Руки и ноги замерзли и даже слегка онемели. Зрение помутилось. «В августе Россия объявила себя банкротом», — продолжал Гитанос. «Может, слыхали? Это было в международных новостях, в отличие от наших выборов. Экономическая новость. Важная для инвестора. И для Литвы тоже. Наш главный торговый партнер обременен валютными долгами, а рубль обесценился. Угадайте, чем они станут расплачиваться за наши яйца? Рублями или долларами? А также за шасси для грузовиков с единственного работающего в нашей республике завода? Рублями, разумеется. Впрочем, грузовики собирают в Волгограде, а тамошний завод закрылся, так что мы даже рублей не получим». Чип не испытывал особенной горечи по поводу краха академического пурпура. Не придется вновь перечитывать сценарий, не придется никому его показывать. Облегчение при этой мысли сравнимо только с тем, какое он испытал в туалете Фанелли, когда извлек, наконец, лососевое филе из промокших штанов. Вся эта морока, в которой плавали груди, знаки переноса, поля в дюйм шириной, растаяла, и он вернулся в пестрый и многообразный мир, забытый бог весть как давно, годы тому назад. «Все это очень интересно», — сказал он Гитаносу. «Интересно, интересно», — кивнул тот, все так же зябко обнимая себя. Бродский говорил, «Свежая рыба воняет всегда, мороженое только тая». Началась большая оттепель, мелкую рыбешку достали со льда. Мы страстно боролись за то и за это. Я сам участвовал, еще как участвовал. Но экономика была в развале. В Нью-Йорке я славно провел время, вернулся домой. Упадок, депрессия. В 1995-м мы привязали лит к доллару. Слишком поздно. И начали приватизацию. Слишком быстро. Не я принимал решение, но я поступил бы так же. Всемирный банк мог дать нам деньги, но требовал «приватизируйте». Окей. Мы продали порт, продали авиалинию, продали телефонную сеть. Обычно самую большую цену предлагали американцы. Изредка европейцы. Все задумывалось по-другому, но как же иначе? В Вильнюсе ни у кого наличных не имелось. Телефонная компания говорила, ладно, пусть у нас будет иностранный хозяин с большими карманами, зато порты и авиалинии останутся на 100% литовскими. Порты и авиалинии рассуждали точно так же. Но сначала все было окей. Приток капитала, на прилавках мясо получше, свет стали реже отключать. Даже погода и та улучшилась. Рэкетиры требовали твердую валюту, но такова постсоветская реальность. Сначала оттепель, потом гниль. Бродский до этого не дожил. Итак, сперва все окей, а потом в разных странах экономический крах. Таиланд, Бразилия, Корея. Тут начались проблемы. Капитал отзывали назад, в США. Выяснилось, например, что национальные авиалинии на 64% принадлежат Quad Cities Fund. Что это такое? Взаимный инвестиционный фонд, которым управляет молодой парень по имени Дейл Мейерс. Вы в Америке слыхом о нем не слыхали. Но в Литве это имя знакомо каждому взрослому гражданину. Эта повесть о неудачах, похоже, весьма занимала Гитаноса. Давно уже Чип не испытывал такой явной приязни к другому человеку. Его приятели-извращенцы в университете Д и Уоррен Стрит Джорнал в приватных беседах отличались безудержной откровенностью, которая в зародыше уничтожала всякую возможность подлинной дружбы. А нормальные люди вызывали у Чипа одну из двух полярных реакций. Успеха он пугался и завидовал ему, неудачников избегал, страшась заразиться. Но тон Гитаноса пришелся Чипу по душе. «Дейл Мейерс проживает на востоке Айовы», — рассказывал Гитанос. «У него есть два помощника, большой компьютер и портфель на 3 миллиарда долларов». Дейл Мейерс утверждает, что вовсе не собирался приобретать контрольный пакет акций наших авиалиний. «Изъяны компьютерной биржи», — говорит Дейл. «Кто-то из его помощников ввел не те данные, и компьютер, знай себе, скупал литовские авиалинии, не показывая общее количество уже приобретенных акций. Окей. Дейл принес литовскому народу извинения за свой недосмотр. Он где понимает, как много значат национальные авиалинии для экономики страны и для самоуважения. Но в России и в странах Балтии кризис. Билеты литовских авиалиний никто не покупает. Американские инвесторы забирают деньги из Quad Cities. Дейл должен платить по счетам. Он вынужден реализовать наиболее ценное имущество литовских авиалиний, то есть самолеты. 3 Як-40 достанутся компании воздушных перевозок в Майами. 6 турбовинтовых машин будут проданы только что созданной пассажирской авиакомпанией в Новой Шотландии. Уже проданы. Вчера. Раз, и нет национальных авиалиний». «О-хо-хо», — вздохнул Чип. Гитанос яростно закивал. «Вот именно, именно! «О-хо-хо! Жаль, что нельзя летать на шасси для грузовиков. Окей. Потом американский конгломерат Orphic Midland ликвидирует порт Каунас. Тоже раз и нету. О-хо-хо. А потом 60% Банка Литвы достались филиалу какого-то банка в Атланте, штат Джорджия. И этот филиал ликвидировал наши валютные резервы, в один прекрасный день вдвое повысив нам проценты по кредитам. Почему? Чтобы покрыть серьезные убытки по Дилберт Мастеркард. О-хо-хо. Интересно, говорите. Литва отнюдь не в выигрыше. Литва в заднице». «Ну, как дела?» — поинтересовалась Иден, возвращаясь в офис вместе с Эйприл. «Не хотите перейти в конференц-зал?» Гитанос положил на колени кейс и открыл его. «Жалуюсь Чипу на Америку». «Садись, лапочка», — сказала Иден дочери. Она принесла с собой большой лист бумаги и расстелила его на полу возле двери. «Вот бумага получше. Сделаешь большую картину, как я». «Как мамочка. Большую-пребольшую картину». Эйприл уселась на корточки посреди листа и начертила вокруг себя зеленый круг. «Мы обратились за помощью к Всемирному банку и МВФ», — продолжал Гитанос. «Они подтолкнули нас к приватизации и, может быть, соизволят теперь заметить, что в новоявленном рыночном государстве царит анархия. Складываются мафиозные структуры, многие люди перешли на натуральное хозяйство. К несчастью, МВФ разбирает жалобы обанкротившихся государств по очереди, в зависимости от их ВВП. В прошлый понедельник Литва значилась в этом списке на 26-м месте, теперь мы на 28-м. Нас обошел Парагвай. Парагвай всегда нас обходит». «Ох», — вздохнул Чип. «Не знаю уж почему, Парагвай сделался проклятием моей жизни». «Говорю тебе, Гитанос, Чип подходит как нельзя лучше», — вставил Иден. «Ну, послушай, МВФ сможет начать действовать не раньше, чем через 3 года». Иден опустилась в кресло. «Вы не могли бы поскорее закончить с этим?» Гитанос сунул Чипу под нос распечатку из кейса. «Это веб-страница, видите? Госдепартамент США, отдел по делам Европы и Канады. Здесь говорится, экономика Литвы находится в состоянии глубокой депрессии. Уровень безработицы достиг 20%, электричество и воду в Вильнюсе подают с перебоями, в других городах их нет вообще. Какой бизнесмен станет вкладывать деньги в такую страну?» «Литовский бизнесмен», — предположил Чип. «Очень смешно». Гитанос смерил его оценивающим взглядом. «А что, если мы разместим на этой странице и на других сайтах иную информацию? Если сотрем вот это и на хорошем американском языке напишем, что наша страна избежала последствий финансового краха России. Скажем, уровень инфляции в Литве на данный момент не превышает 6%, долларовых резервов на душу населения столько же, сколько в Германии, активное сальдо экспортной торговли — около 100 миллионов долларов, благодаря неослабевающему спросу на природные ресурсы Литвы». «Чип, это в самый раз для тебя!» — воскликнул Иден. Чип дал себе зарок больше никогда в жизни не разговаривать с Иден про Куро, даже не глядеть в ее сторону. «Какие природные ресурсы есть у Литвы?» — спросил он у Гитаноса. «В основном песок и гравий», — ответил тот. «Огромные стратегические запасы песка и гравия. Окей». «Песка и гравия сколько душе угодно», — Гитанос захлопнул кейс. «Попробуйте-ка свои силы. С чего вдруг повышенный спрос на эти небезынтересные ресурсы?» «Строительный бум в соседних Латвии и Финляндии. В скудной песком Латвии и бедной гравием Финляндии». «А каким образом эти страны избежали последствий глобального экономического коллапса?» «Латвия обладает сильными и стабильными демократическими институтами», — ответил Чип. «Это финансовый узел Балтии. Финляндия установила строжайший контроль за оттоком краткосрочных иностранных капиталовложений и сумела сохранить производство мебели, пользующейся спросом по всему миру». Литовец закивал, явно довольный. Иден стукнула кулачками по столу. «Боже, Гитанос, это потрясающе! Ты должен предоставить Чипу аванс, помимо апартаментов высшего класса в Вильнюсе и ежедневной оплаты в долларах». «В Вильнюсе?» — переспросил Чип. «Мы же распродаем страну», — сказал Гитанос. «Нам на месте требуется живой американский клиент. К тому же гораздо безопаснее выходить в интернет из Литвы». «Вы что, вправду рассчитываете на американских инвесторов?» — рассмеялся Чип. «По-вашему, они купятся на разговоры о дефиците песка в Латвии?» «Мне уже шлют деньги», — ответил Гитанос, «всего-навсего за одну маленькую шуточку. Даже не за песок и гравий, а всего лишь за паршивый розыгрыш. Десятки тысяч долларов. Но мне нужны миллионы». «Гитанос, дорогой», — снова вмешалась Иден, — «пора ставить точку. Идеальный случай для договора о скользящей цене. Всякий раз, когда Чип удвоит твою прибыль, ты будешь отдавать ему 1%. Идет? Идет?» «Если поступление увеличится в 100 раз, Чип станет богачом, можете мне поверить». «Это надо оформить на бумаге». Встретившись взглядом с Гитаносом, Чип убедился, что тот вполне разделяет его мнение об Иден. «Что касается договора, — сказал Гитанос, — как мы назовем должность Чипа? Международный консультант по мошенничеству с применением электронных средств связи? Первый заместитель главы заговора?» «Вице-президент по заведомо лживой рекламе», — добавил Чип. «Ой, как здорово!» — восторженно вскрикнула Иден. «Смотри, мамочка!» — Эйприл потянула ее за рукав. «Все соглашения остаются строго устными», — подытожил Гитанос. «Вы, разумеется, не затеваете ничего противозаконного», — спохватил Сиден. Вместо ответа Гитанос надолго уставился в окно. В своей красной куртке он смахивал на мотоциклиста. «Разумеется, нет». «Никакого электронного мошенничества», — уточнил Иден. «Электронное мошенничество? Ни в коем случае». «Я, конечно, не из пугливых, но мне показалось, кто-то упомянул мошенничество». «Все конвертируемое в валюту достояние моей страны исчезло без следа в карманах ваших сограждан», — сказал Гитанос. «Богатая и могущественная страна установила правила, по которым мы, литовцы, не столько живем, сколько умираем. С какой стати нам уважать эти правила?» «Основной вопрос Фуко», — подхватил Чип. «И Робин Гуда тоже», — съязвила Иден. «Это нисколько не убеждает меня в законности ваших действий». «Я даю Чипу 500 американских долларов в неделю. Бонусы на мое усмотрение. Ну как, Чип?» «Я больше заработаю в Нью-Йорке», — сказал Чип. «По меньшей мере 1000 в день», — вступила Иден. «В Вильнюсе доллар стоит гораздо больше». «Еще бы!» — возмутилась Иден. «И на Луне тоже. Что там купишь?» «Чип, объясните, Иден, что можно купить за доллары в нищей стране?» «Полагаю, вдоволь еды и выпивки», — сказал Чип. «В стране, где молодежь воспитывалась в моральной анархии и к тому же изголодалась». «Наверное, нетрудно найти симпатичную подружку, если вы на это намекаете». «Если ваше сердце не разобьется при виде милой маленькой девочки из глубинки, которая опустится перед вами на колени и...» «Фу, Гитанос!» — остановил его Иден. «При ребенке?» «Я на острове!» — пропела Эйприл. «Мамочка, смотри, какой у меня остров!» «Я о детях и говорю», — сказал Гитанос. «15-летние. За доллары. 13- и 12-летние. 12-летние меня нисколько не привлекают», — заметил Чип. «Предпочитаете 19-летних? Эти еще дешевле». «Нет, правда?» — Иден беспомощно развела руками. «Я хочу, чтобы Чип понял. Доллар — большие деньги. Я сделал ему хорошее предложение». «Беда в том, что мне нужно выплачивать из этих же долларов американские долги», — пояснил Чип. «Поверьте, нам в Литве эта проблема хорошо знакома». «Чип хочет 1000 долларов в день плюс поощрительные премии», — заявила Иден. 1000 в неделю», — уступил Гитанос. За придание законного вида моему проекту, за творческие идеи и привлечение клиентов». 1% от волового дохода», — настаивала Иден. 1% за вычетом жалования в 20 тысяч долларов ежемесячно». Не обращая внимания на Иден, Гитанос достал из кармана куртки пухлый конверт и принялся отсчитывать сотенные короткими пальцами, забывшими о маникюре. Эйприл сидела на корточках посреди огромного белого листа в окружении намалеванных ею зубастых чудовищ и немыслимых разноцветных каракулей. Гитанос сбросил стопку купюр на стол перед Иден. 3000. Аванс за первые 3 недели. «И билет на самолет в бизнес-классе», — сказал Иден. «Хорошо». «И апартаменты в Вильнюсе по высшему разряду». «Есть помещение на вилле. Не проблема». «А кто защитит его от вашей мафии?» «Может, я и сам немного мафия». Гитанос вымученно пристыженно улыбнулся. Чип глаз не сводил с груды зеленых бумажек на столе Иден. Он не на шутку возбудился, то ли от вида наличных, то ли при мысли о пышных развратных девицах. А может, так подействовала на него сама перспектива сесть в самолет и улететь за 5000 миль от своей кошмарной нью-йоркской жизни. В наркотиках его тоже привлекала возможность стать другим. Он еще в молодости заметил, что от марихуаны мучается паранойей и бессонницей, но все равно, вспоминая о косячке, ощущал эрекцию, все так же мечтал вырваться из темницы. Он дотронулся до верхней купюры. «Я выйду на сайт и закажу вам обоим билеты», — вызвалась Иден. «Можете отправляться прямо сейчас». «Значит, поехали», — сказал Гитанос. «Много работы, много веселья, риск небольшой. Конечно, без риска не обойтись, раз запахло деньгами». «Ясное дело», — откликнулся Чип, нежно ощупывая сотенные.